Но это же прекрасно. И я то же самое говорю, но Дмитрий Дмитриевич смущает, что она слишком молода. Да, Галя, да, так неловко получается. Она моложе дочки моей. Стыдно детям сказать. Больше 30 лет разница. Боюсь, что стар для нее. Старый? Посмотрите, какой вы орел. Если бы я не была замужем за Славой, так давно бы уже вас окрутила. Старый, да вы же Шостакович, и вам всего 56 лет. От этих моих слов он просто просиял. Неужели правду говорите, что не стар? Клянусь. Тогда я хотел бы вас познакомить с нею. Ирина ее зовут. Буквально на другой день Дмитрий Дмитриевич и Ира пришли к нам. Это был их первый выход вдвоем. Она молоденькая, тихая, сидела весь вечер, не поднимая глаз. А Дмитрий Дмитриевич, видя, что она нам понравилась, что мы одобряем его выбор, становился все свободнее, радостнее, и вдруг, как мальчик, робко взял ее за руку. «При нас!» Этот его жест я помню всегда, не до того, не после. Я никогда больше не видела, чтобы Шостакович в каком-то внутреннем порыве прикоснулся к кому-нибудь, мужчине или женщине, неважно. Иногда лишь гладил по голове своих внуков. Эта маленькая женщина с тихим голосом оказалась очень энергичной хозяйкой дома и быстро организовала жизнь огромной семьи. Именно при ней Дмитрий Дмитриевич наконец обрел домашний уют и покой. Как раз в то время он переехал с Кутузовского проспекта в дом рядом с нашим. Его молодая жена занималась ремонтом новой квартиры, перестройкой дома в Жуковке, чтобы отделить Дмитрия Дмитриевича от шумной суеты молодежи и их разраставшихся семейств. Создав ему идеальную атмосферу для работы, она оградила его от всех хозяйственных забот. Все годы безупречно, преданно относилась к нему и продлила его жизнь на несколько лет. Осенью 1962 года Дмитрий Дмитриевич пригласил нас к себе домой послушать его новую 13-ю симфонию. Кроме нас были композиторы Хачатурян, Вайнберг, дирижер Кондрашин, Евтушенко, молодой, порывистый, еще не надевший на себя узды. Написанные им стихи «Бабий Яр» в один день вознесли его на Олимп, сделали знаменитым поэтом. Он чувствовал себя на гребне волны, немножко рисовался своей гражданской смелостью, видя, что им восхищаются. Но, в конце концов, он имел на это право. Стихи были замечательные. В 13-ю симфонию, кроме «Бабьего Яра», вошло еще несколько его стихотворений. Дмитрий Дмитриевич был превосходным пианистом и всегда сам играл друзьям свои новые сочинения, пока прогрессирующая болезнь мышц не лишила его этой возможности. В тот осенний вечер он сел за рояль, сыграл вступление и тихо запел «Над Бабьим Яром памятников нет». Это было всегда ни с чем не сравнимое чувство причастности к великому таинству, когда в твоем присутствии, вот сейчас, открывается миру еще одно творение Шостаковича, терзая и будоража мозг и душу. С первых же тактов нас всех сковала атмосфера гнетущего трагического ожидания. Дмитрий Дмитриевич тихонько продолжал. «Мне кажется, сейчас я иудей. Вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый гибну, и до сих пор на мне следы гвоздей». Так хорошо всем нам знакомые стихи с музыкой Шостаковича вырастали до глобальных масштабов и жгли, как раскаленное железо.